Если лавочка должна открыться в 8, то не покажется ли странным, что дверь до сих пор заперта и никого нет? Но мы повесим табличку «Закрыто на 10 минут» или что-то вроде. Подождут. Кто ходит по магазинам в 8 утра, заслуживает всего, что получает, так что пусть катятся нахрен. «Вы не можете так поступить», — настаивал Дункан, как будто я в первый раз его не расслышал. «Я многого не могу, но это меня раньше никогда не останавливало», — огрызнулся я. «А теперь идем. Надо ввести остальных в курс дела». Глава 15. Длиннейшая из ночей. Я донес до всех обитателей столовой сию добрую весть и держался целую минуту, выслушивая их недовольные гневные речи. Кажется, еще никогда раньше на меня не раздражалось сразу столько народу. Никому не посоветую такого веселья. Караулившие пленников Боб и Патси возмущались громче, чем самые угрюмые работники магазина. В общем, мне пришлось на всех наорать, чтобы они наконец заткнули варежки и выслушали меня до конца. «Тогда сам и предлагаю выход», — заявил я Бобу, когда воцарилась тишина. «Ну, я не знаю. Ты же у нас мозг. Вот и придумай что-нибудь». «Я и придумал. Другого варианта не будет, и все тут». «А ты не можешь этот сейф взломать, мистер А?» — вступил Патси. «Я нет. А ты?» Патси ответил, что не может. Тот же вопрос я задал Бобу и получил все тот же ответ. «Есть здесь кто-нибудь, кто может грохнуть сейф?» — обратился я к собранным в кучу торговым работникам. Таковых не нашлось. А если нашлось, то никто не захотел признаваться. Вот и ладненько, все решено. Теперь мистер Е и мистер Б останутся здесь и продолжат караулить пленных. Мистер Д пойдет со мной. Боб поспешил составить мне компанию, не успел я даже напомнить ему, что на самом-то деле он у нас мистер Е, и что мне нужен был Патси. В общем, они махнулись местами, и к двери направился Патси. «Да, пока не ушли. Чьи это телефоны?» — спросил я, вынув из кучи конфискованных аппаратов парочку мобильников. Признались двое гостей, так что я записал их номера и отдал один Патси. «Больше небезопасно пользоваться твоим номером. Вдруг что?» «Что вдруг?» «Слушай, иди спрячься в кустах у главной дороги и следи, как бы чего не случилось». «А что должно случиться?» — переспросил тот, разглядывая новый телефон. «Да всякое. Полиция нагрянет, бригада быстрого реагирования, да мало ли что. Вот, просто позвонишь по этому номеру, если что-то заметишь». «Черт подери, мило!» — застонал он, но я вовремя разъяснил парню, что даже если полиция все-таки пожалует, он будет находиться в самом выгодном положении и сможет легко унести ноги. «Ладно, тогда пошел следить», — пробормотал Патси и растворился в ночи. Но прежде я пригрозил ему пальцем и наказал не заснуть и не прозевать нашу свободу. «Шутишь?» — возмутился он. «Я изо всех сил стараюсь штаны не наложить». Я сверил сигнал телефона, который прихватил из кучи, с тем, что уже имелся. «Ничего. Нужно постараться почаще бывать наверху, чтобы не пропустить звонок от Патси». Потом я направился к парке в торговый зал и получил от нее точно такую же реакцию, как от Боба с Патси. После этого испытал дежавю с Джимбо, Джеку и Норрисом на втором этаже, но позаботился о том, чтобы сам Норрис и все остальные не сомневались, что во всем виноват он. Уверив всех, что не умею взламывать сейф, я послал Джимбо и Джека загружать фургон с сигаретами и выпивкой. «Разгружайтесь, возвращайтесь за следующей партией. Раз уж мы вынуждены торчать здесь всю ночь, надо использовать это время с максимальной пользой для себя и утащить столько, сколько сможем». «А куда мы все денем?» «Отличный вопрос. Минутку. Кажется, Парки как-то упоминал о каком-то гараже. Сходите, раздобудьте у него адрес и ключи. Только не попадитесь, ясно?» «Ясно. Перед выездом подойдите ко мне, я засеку время. Если у вас не будет дольше часа, мы будем знать, что вас поймали и уберемся отсюда. Если вас схватят, не колитесь хотя бы час, дайте нам возможность смыться. Понятно?» «Схватят. Никто нас не схватит, мать твою!» — выпалил Джек, словно никогда в жизни еще не слышал более абсурдных слов. Оба отправились на поиски сигарет и алкоголя, а я решил еще разок осмотреть сейф. По пути прихватил жестяную банку куриного супа и несколько раз со всей силы долбанул ею по рукоятке, чтобы проверить теорию Гуди. Однако только заляпал все кусками курицы и овощей. Не знаю, о чем я только думал. Чего только не сделаешь в отчаянии. Серьезно, кто станет покупать сейф, который можно взломать банкой консервированного супа? Я принялся протирать все кухонным полотенцем, потом подумал, нахрен это надо, и оставил все как есть. Это усложнит задачу легавым, если они все же появятся. Я проверил все выдвижные ящики, все полки. Вдруг там завалялись несколько сотен. Потом оглядел прилавок с сигаретами, потом с парфюмерией. Проверил уголок покупателя, обошел гастрономический отдел, но ни хрена не нашел. На самом деле в гастрономическом валялась куча мелочи, но ведь это все не то. Подошел парк и поинтересовался, чем я таким занят, и сказать по правде я и сам не знал. Думаю, просто пытался занять себя делом, чтобы убить время. Но в данный момент цели как таковой у меня не было. «Мне что, просто шляться по периметру всю оставшуюся ночь?» — спросил Парки. И тут я вдруг подумал, что на нем нет маски. Или, по крайней мере, она не натянута на лицо, а всего лишь надета на голову, как обычная шерстяная шапка. «Что ты делаешь? Надень гребаную маску!» — велел я. «Да брось, чувак, у меня все лицо вспотело». «Да мне плевать, хоть оно у тебя даже вскипит. Мы не просто так их натянули, на то есть причины, тебе она известна». «Тут все равно никого нет, они все заперты в столовой, а оттуда им меня не увидеть». Я обдумал его слова и решил, что в них есть смысл. Огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, стянул маску и почувствовал невероятное облегчение. Лицо вспотело, волосы спутались, и я принялся чесаться. Вот чего мне не хватало. Снял перчатки и со всей силы вытер их о брюки, потом снова надел холодные влажные чехлы. Я не рассчитывал, что придется носить эти вещи так долго. Это оказалось тяжелым испытанием. Так что я решил спуститься в столовую и минут на пять сменить парней, чтобы они тоже смогли снять маски. «Парки, наверное, ты прав. Только не забудь закрывать лицо, когда будешь проходить по рядам. Вдруг там еще кто-то прячется. Если захочется передохнуть, просто поднимись в офис на пять минут». «Нахрена? Здесь все равно никого нет. Мы всех захватили», — проворчал он. «Парки, неужели ты готов рисковать ради потного лица?» «Да, готов». Я понял, что можно простоять так всю ночь, беседуя с этим упертым засранцем, и он все равно останется при своем. В общем, я сдался. Пусть рискует. «Ну и фиг с тобой. Поступай, как знаешь. Тебя ведь опознают в полицейском участке, а не меня». «Я тебя умоляю, все равно мы все для вас на одно лицо», — буркнул он, открыл банку Пепси и, почесывая зад, удалился. Я выполнил обещание и позволил сделать пятиминутную передышку сначала Бобу, потом Гуди. После этого поднялся наверх и проделал то же самое с Норрисом. Находясь на втором этаже, я позвонил на мобильник Патси, чтобы справиться об обстановке, и мы перекинулись парой слов. Тот сообщил, что нашел место у развилки, откуда просматриваются обе подъездные дороги, а также можно следить за работником круглосуточного автосервиса. Он ничего не заподозрил? Нет. Сидит и обслуживает припозднившегося клиента. Ну и работенка, только представь. Смешно слышать такое от человека, работающего в газетном киоске. Единственное, что отличало их друг от друга, так это то, что парень торговал своими идиотскими журнальчиками в ночное время. Ты там смотри в оба и сообщи, если увидишь что-либо, что может оказаться для нас важным. Ладно, пока. Ага. Хочешь Сникерс? Спросил Норрис, копаясь рукой в коробке. Да, давай. Послушай, можешь мне не верить, но я не виноват, что на сейфе установлен замок с таймером, честно. Только вот не надо сейчас говорить мне, что в этом каким-то образом виноват я, предупредил я. В этом никто не виноват, такое случается в жизни. О чем ты? Такого не должно было случиться, это твоя вина, ты просто обязан был узнать, что в сейфе таймер. Откуда? А я не знаю. Возможно, тебе не мешало бы хотя бы прочесть, что написано на грёбаной этикетке, наклеенной прямо на дверце чёртова стального шкафа. Норрис стоял до конца и не хотел признавать свою вину. Что сделано, то сделано. Можно продолжать до бесконечности, выясняя, кто чего не сделал. Только это ничего не поменяет. Так какой тогда смысл? Признаться, я и не видел наклейки. Когда я заглядывал, сейф всегда был открыт, так что надпись была скрыта. Вот тебе мое оправдание, если надо. Ты вправду идиот. Ты знаешь об этом? Ни хрена подобного. Поверь, я бы сейчас с удовольствием тебе врезал, бросил я, схватил из коробки Сникерс и отошел. Потом спустился в столовую и осведомился, не желает ли кто из наших гостей посетить сортир. Пара парней, похоже, все тетки испытывали нужду, так что мне пришлось кликнуть мистера С. Норриса, чтобы он спустился и остался с остальными подопечными, пока Боб и Гуди будут сопровождать желающих в туалет. «Только не позволяйте им закрывать двери, ладно?» — крикнул я вслед Бобу. «Не могу же я делать это, когда надо мной будет стоять совершенно посторонний человек», — заявила одна из бабенок. «Почему это? Все равно придется», — возразил ей Боб. «Как будто нам это сильно нравится». «Слушайте, он не станет на вас смотреть, просто повернется спиной. «Да?» — спросил Боб, словно услышал новость. «Ах, ну да, верно, как скажешь». После этого он тихо прошептал мне на ухо. «Спорим, ей на самом деле это нравится. Грязная сучка». И увел ее по дороге, интересуясь, не возражает ли та делать это перед людьми знакомыми. Джимбо выглянул из-за двери и сообщил, что они с мистером Же отбывают. Я так понял, под мистером Же он подразумевал Джека, который изначально был мистером Г, но решил не заострять на этом внимание, дабы не показаться мелочным. Я проверил время на мобильнике. Без четверти три. Я напомнил Джимбо, что они должны вернуться в течение часа. «Ладненько», — ответил тот и умчался прочь. «Послушай, приятель, я жрать хочу. Ведь нет никакой опасности в том, что мы перекусим», — поинтересовался Грэм, тот самый рабочий, которого мы захватили первым на погрузочной платформе. Просьба не показалась мне затруднительной, учитывая, где мы находились. Я сказал, что принесу всем бутерброды, и тут менеджер Дункан обнаружил свое истинное лицо. «Если хотите бутербродов, придется за них заплатить. Они, может, и воры, но мы-то нет», — отчитал он своих вымотанных работников. «Ни хрена себе сказанул», — раздалось всеобщее мнение. Кто-то вернул еще козел вонючий для ровного счета. «Эй, ты тут больше не главный. Теперь командую я», — прозвучало мое заявление. «Каждый получит по бутерброду за счет заведения. Не знаю, понимаешь ты это или нет, но эти бутерброды больше тебе не принадлежат. Они мои. Я их украл и волен отдать тому, кто голоден». Я не мог поверить в мелочность этого человека. Как люди вообще до такого доходят? Мне 100 раз встречались придурки вроде него, и, несомненно, встретится еще больше. Но на сей и единственный раз на моей стороне перевес, и я извлеку из этого положения как можно больше пользы. «Так, заказывайте, что хотите. Записывай, мистер С. Предупреждаю, каждый, кто решит извлечь из ситуации выгоду, попадет в черные списки супермаркета», — заявил Дункан. «А я скажу так. Кто откажется от бутерброда, будет наказан. Так что выбора нет», — изрек я, перестав чувствовать себя самым страшным злодеем в этой комнате. «Здорово. Если хотите, можете заставить меня съесть упаковку чипсов и выпить баночку Пепси», — выступил Грэм, и я кивнул. «Или даже лучше баночку Эстеллы. Как насчет пивка?» Я прикинул и решил, что если это их хоть сколько-то успокоит, почему нет? По парочке банок. Не хочется, чтобы они начали ругаться и, не дай бог, затеяли драку. «Заказ принят. Сейчас принесут». «А можно минут на 20 засунуть его в холодильник, чтобы оно охладилось?» — спросил тогда Грэм. «Черт подери, приятель, больше ты ничего не хочешь?» «Что-нибудь почитать, журнальчики подойдут. Честно говоря, скучновато здесь. Да и задница болит. Можно подняться и размять ноги?» Тут еще несколько голосов заявили, что им тоже этого бы хотелось. «Охренеть!» — пробормотал я себе под нос и задумался, как это осуществить. «Ладно, секунду». Со своими арестантами вернулся Боб, потом Гуди, я попросил его позвать парки и притащить сюда пару тележек с чипсами, шоколадками, безалкогольными напитками, журналами и пивом. Потом попросил Боба и Норриса остаться со мной и проследить за тем, как люди будут разминать ноги. Мы позволили им вставать по 4 человека, дали на это минуту, после чего сажали обратно. И так, пока не перебрали всех. Затем еще кто-то изъявил желание пописать, кому-то понадобились салфетки, кому-то глоток воды или подушка с одеялом, то все 5-10, и это продолжалось практически всю ночь. Когда все поели, Грэм закурил сигарету, и Дункан опять принялся за свое. «Немедленно потуши, здесь не курят, тебе это прекрасно известно». «И что, мне тогда выйти?» «Послушай-ка, Дункан, твои порядки этой ночью не действуют. Если кто-то хочет покурить, пожалуйста». При этом почти все в столовой облегченно вздохнули, полезли в карманы и вытащили сигареты. «Не делайте этого, нельзя. Вы совершенно не думайте о некурящих, которые не хотят заработать рак легких», — взвыл Дункан. «Может, дашь мне передохнуть?» — поинтересовался я, но тут и слушать не хотел. «Нет уж, я требую выделить отдельное помещение для тех, кто не желает быть пассивным курильщиком и травиться переработанным дымом». Я не мог поверить наглости этого парня. Как он смеет так со мной разговаривать? Будь я Аланом Рикманом из «Крепкого орешка», он ни за что не решился бы на это, потому что тут же схлопотал бы пулю в лоб. «Я не собираюсь разделять своих людей для того, чтобы караулить 2 помещения. Нам осталось всего несколько часов, а за этот промежуток времени невозможно заработать рак легких от пассивного курения. Но если я еще хоть раз услышу твои жалобы, Дункан, ты заработаешь дырку в башке от активной пули. Это ясно?» Дункан скорчил непокорную рожу, но я заметил, что до него наконец-то дошел смысл. Тут теперь заправляли мы, а не он. Время медленно текло, и я поменял всех местами. Парки и Норрис теперь караулили сотрудников магазина, а Боб и Гуди патрулировали верхние и нижние этажи. Сам же большую часть времени проводил наверху, чтобы поддерживать связь с Патси. Он позвонил в полночь и сообщил, что фургон возвращается. Я встретил Джимба и Джека на погрузочной платформе и спросил, возникали ли у них какие-либо проблемы. «Не, ни одной. Отработали и вернулись вовремя», — взглянув на часы, молвил Джимба. «Хочешь, сделаем еще рейс. Там в гараже еще куча места». «Ага, крутанитесь еще разок. Но последний. Не стоит рисковать. К тому времени уже рассветет. Вдруг кто увидит, как вы разгружаете выпивку и сигареты в гараже. Давайте, ноги в руки, и скажите Бо, мистеру Б или как там его, чтобы помог с погрузкой». Джимбо и Джека приступили к выполнению, а я снова позвонил Патси уточнить, все ли в порядке. Тот, само собой, пожаловался на то, что у него могут возникнуть сложности, поскольку он не успеет выйти вовремя на работу в свой гребаный газетный киоск, если ему всю ночь придется просидеть здесь в кустах у дороги. На что я ответил, а кому сейчас легко? Его клиенты уж как-нибудь обойдутся одно утро без своих газет. В половине пятого Джимбо и Джека выдвинулись с очередной партией курева и спиртного, а Норрис и Парки позвонили мне и сказали, что им снова нужна моя помощь в столовой. Все Стеллы, Гиннесы, Пепси и джинтоники, которыми мы с такой щедростью обеспечили своих пленников, теперь обернулись новой проблемой. Вся комната взорвалась.